Длина связи от этана к ацетилену уменьшается, так как увеличивается кратность, порядок связи от одинарной к тройной. В этане связь одинарная, в этилене двойная и в ацетилене тройная. Чем больше кратность связи, тем более прочное соединение и длина связи уменьшается.